У Шона задрожали руки при виде этой картины. Где-то рядом Прам уже почти кричал на кого-то в трубку, требуя прислать к хранилищу всех воителей, которые только есть в городе. Американец глянул направо. Сын Анзара уже вышел из хранилища и стоял в полном шоке. Ученый куда лучше представлял, сколько всего можно было сделать из принесенных первым перерожденным ресурсов. И от этого бросало в пот, о том, сколько жизней было унесено при их сборе, и думать не хотелось. Цифры должны быть просто чудовищными. Шон и Даниил еще раз взглянули на первого перерожденного человека, положившего начало новой эре в истории человечества. Их родители много рассказывали о нем, а байк от ветеранов об этом человеке хватило бы на пару десятитомников. В большинство из них молодняк уже не верил, но после увиденного кажется все до единой правда. Элим ничего удивительного во всем этом не видел. Он подошел к своему племяннику и снял с пальца кольцо. «Возьми». Ему пришлось повторить это еще два раза, прежде чем племянник отошел от шока и таки взял кольцо. «Оно подпорчено. Моя сила калечила его целый век, а мой ремонт, кажется, работает все хуже из-за роста той самой силы. Пусть отец отремонтирует его, когда вернется». Элим повернулся к мечнику, слова которого из-за скорости произношения слились в один сплошной поток в попытке донести всю важность его требований. «Один воитель – это точно недостойная охрана для всего, что лежит внутри. И пусть на планете вряд ли найдется дурак, который решит сунуться в столицу Альянса с дурными намерениями, рисковать таким богатством нельзя. Прам». Удивительно, но одного слова Элима хватило, чтобы тот оторвался от спора и повернулся к нему. «Мне лучше уйти отсюда, куда-нибудь на свободное пространство». Прам еще раз глянул на заполненное хранилище, потом перевел взгляд на Шона. «Шон отведет тебя куда попросишь, а я пока побуду тут, хорошо? Хотя бы пока сюда не пришлют больше охраны». Мечник обратился к ученому. «А ты, пойдешь с дядей или останешься здесь?» «Здесь», — ответил сын Анзара довольно быстро, «тут много работы. Нельзя оставлять все в таком виде. Нужно все описать и рассортировать по складам». Возвращение легендарного дяди, которого он никогда не видел, не смогло затмить профессиональных обязанностей Даниила, да и профессионального интереса тоже. За всю свою жизнь он общался с Ромой, главой исследователей всего Альянса, куда больше, чем с родным отцом. Он тоже был изобретателем, и ему очень хотелось узнать свойства принесенных материалов и найти им применение в своих проектах. Шон, Элим и Рухан вышли на улицу. Первый перерожденный уже чувствовал, как сюда двигаются сильные перерожденные. Прам действительно постарался согнать сюда как можно больше людей для охраны. «Найди мне место, где немноголюдно, чтобы я мог не сдерживаться и никого этим не стеснять. Есть одно место, вы его хорошо знаете». Американец не соврал. Элим очень хорошо знал место, куда его привел Шон. Его мастерская. Тут ничего не изменилось с тех пор, как он ушел. Чувствовалось, что городская суета обошла это место стороной. Люди сюда редко заходят. Есть негласное правило, что сюда можно только верхушке Альянса. Тем, кто еще вас застал, когда они собираются вместе, то обычно проводит время перед вашей мастерской. Ну а внутрь туда, кажется, только Анзар заходит. Элим присел на корточки у границы того места, где создал свою новую силу. Место никак не изменилось. Ни травы, ни отпечатков обуви. Застыло в том же положении, в каком он видел ее последний раз. В этом месте все еще чувствовались отголоски воли Вселенной, чуть не убившей его за неслыханную дерзость. Первый перерожденный неспешно дал волю своей силе. Шон и Рухан успели отойти на безопасное расстояние. Из складок одежды вновь показался мешочек с конфетами. «Для чего эти конфеты?» – спросил Шон из чистого любопытства. «Жак Ра говорил, что я должен умереть из-за своей силы». «Да», – американец кивнул. «Ну вот, благодаря этим конфеткам я все еще жив». Элим под удивленным взглядом быстро раскусил одну из конфет. Из носа у него тут же пошел пар. Глава 419. «Ну и где они?» – спросил недовольный Анзар, поглядывая на часы. Мужчина уже начал постукивать ногой по платформе вокзала в нетерпении. Он не видел своего брата больше века, и вот тот наконец-то вернулся. Поезд на магической тяге, который отправит их с 10-го этажа прямиком до 1-го, отходит через несколько минут, а его любимые дочурки все не появляются. «Потерпи немного, скоро придут», — решила успокоить мужа Глория. «Или как в прошлый раз задерживать поезд на полчаса». «Ну или так», — сказала женщина и улыбнулась. Анзор обреченно вздохнул и молча продолжил ждать. Благо в этот раз дочки решили не слишком нагружать своих родителей и через пару минут показались в зоне видимости. «Ну, наконец-то!» — сразу же заворчал Анзор. «Пойдем, ждут только нас». Мать с дочкой обменялись улыбками и молча последовали за главой семейства. Они все знали, что после пары минут ворчания Анзор снова станет любящим отцом, готовым простить дочуркам что угодно. Анзор молча сел и уставился в окно, под легкие смешки старшей. Софи была его вторым ребенком, его любимой дочкой. Она довольно быстро просекла, в каком хорошем положении находиться, и стала этим пользоваться. Анзор оказался не готов сопротивляться такому прелестному созданию и баловал дочь, когда появлялась такая возможность. Быть суровым родителем выпало Глории, с чем она успешно справилась, и дети любили ее не меньше, чем отца. Софи выросла очень целеустремленной и волевой женщиной. Анзор и сам не заметил, как она превратилась из маленькой девочки во взрослую женщину-воительницу. Казалось, совсем недавно он укладывал ее в кроватку, а вот уже напротив него сидит почти полная копия матери. Длинные светлые волосы, высокие, подтянутые скулы, чуть острый подбородок. От него у нее только аккуратный прямой нос и темно-серые, почти черные глаза. Рядом сидела Грейс. Первым, за что цеплялся взгляд, яркие, красные волосы, которые она покрасила, чтобы больше быть похожей на свою крестную, Ирен. Она была ниже обоих родителей и имела довольно хрупкую фигуру, но очаровывающую фигуру. Грейс всегда была добрым и милым ребенком, и мягкие черты лица лишь подчеркивали ее добродушие. Скоро Анзор сдался под пристальным взглядом старшей дочери и перестал хмуриться. Завязался теплый семейный разговор. Дочери делились с родителями последними новостями из своей жизни. Софи была сильным адептом и служила в одном из гарнизонов на нижних этажах. Ее сестра, Грейс, пошла по стопам матери и являлась боевым целителем. Последние полгода она проходила образовательные курсы, проводимые целителями-ветеранами, пока война снова не потребует их присутствия. Она тоже была адептом, пусть и не таким сильным, как старшая сестра. На восьмом этаже к ним присоединился еще один член семьи, Виктория, самая младшая из его дочерей, и тем не менее, она уже являлась грозным адептом благодаря своей особенности. Виктория была единственным ребенком в их семье с особенностью, которая позволяла ей управлять энергией на невероятно высоком уровне. Вкупе со своим превосходным умом она довольно быстро получила офицерское звание в Альянсе и стала одним из лучших тактиков в армии. Внешне она ничуть не уступала своим сестрам. Угольно-черные волосы были собраны в короткий хвост, на всегда серьезном лице покоились очки в роговой оправе, под цвет волос. Ростом она была чуточку больше отца, а все женские формы она взяла от матери. Три дочки-красавицы были самой большой гордостью Анзора, которую тот ревностно оберегал, о чем он раструбил чуть ли не на весь свет. Младшая из дочерей быстро втянулась в разговор, и скоро он дошел до причины их сбора и путешествия на поверхность. «Как ты думаешь, каким вернулся дядя Элим?» — спросила Софи. Счастливое выражение на его лице как-то резко замерло, не исчезло, но потеряла всю свою искренность, превратилась в маску, пока голова подбирала способ выразить мимикой всю ту палитру эмоций, которую испытывал мужчина, размышляя над состоянием своего брата. Трудно сказать, Хит не сообщил мне подробностей. Его встретил Прам вместе с Шоном на дальней заставе. И все же, чего нам ждать? Я не знаю, честно ответил Анзор спустя какое-то время. Я не видел его сотню лет. За это время многое могло приключиться, но одно могу сказать точно. Не стоит рассчитывать встретить улыбчивого и веселого дядю. Элим очень замкнутый и неразговорчивый человек. Я слышала, он начал много пить, когда отправился в этот свой затяжной поход, сказала младшая из дочерей. Не хочешь, чтобы у нас были завышенные ожидания? Отец мало им рассказывал про их дядю, а мама сама толком ничего не знала. Большую часть информации о нем они узнали от ветеранов, с которыми успели пообщаться, либо от своих друзей, вроде Шона, которым родители рассказывали куда больше, чем рассказывал им Анзор. Конечно, не обходилось без слухов и байк. Большинство утверждало, что Элим – настоящий герой человечества. Малая часть называла его чудовищем, мясником, который без зазрения совести убивал тех, кто ему мешал. Были и те, кто придерживался средней позиции. Но какие бы истории о нем ни ходили во всех, он – живое олицетворение силы. С этим не мог спорить никто. А кто бы мог поспорить? Стоило один раз показать Тибетское Нагорье, разрушенное им в битве с иноземцами. Нет, не хочу. Ваш дядя очень сложный человек и может показаться вам не слишком приятным, но он самый достойный из всех, кого я знал или узнаю, поэтому не стоит обижаться, если он будет с вами груб». Такие слова отца заставили слегка поумерить свои ожидания от встречи с легендарным дядей. Глория довольно быстро сменила тему, и остаток поездки они провели в хорошем настроении. После они вернулись на поверхность, откуда сразу же самолетом направились в столицу Альянса. В аэропорту их встретил Даниил. Софи тут же набросилась на старшего брата и стиснула его в могучих объятиях. Поделать с этим хоть что-нибудь он не мог уже давно. Пусть он и самый старший из детей, теперь уже даже его самая младшая сестра могла его побить. Поэтому приходилось терпеть порождаемые энергичным нравом его сестры неудобства. Грейс обняла его по-человечески, как и мать. Виктория обошлась рукопожатием. А вот отец не постеснялся обнять сына, которого не видел уже несколько лет. «Ты уже видел его, да?» – спросила Софи с нескрываемым любопытством. «Один раз, когда он только поднялся на поверхность. И все, ты больше ни разу не встретился с ними?» Даниил покачал головой, пока они поднимались в воздух. «Он принес много работы, ученый, перев взгляд на отца, он вскрыл твое хранилище за секунду. Двери сами открылись, а потом, мужчина на пару секунд закрыл глаза, воспроизводя в памяти момент появления трофеев, он положил туда свою добычу. Там одних только искр рыцарей было несколько тысяч. Названная цифра вызвала бурное удивление у всех членов семьи за исключением Манзера. Даже, по его мнению, это было слишком много. Всего за 100 лет его брат набрал такую силу. В голове Анзера были воспоминания о том, как Элим прошел путь до рыцаря. А при таком количестве убитых рыцарей Элим уже точно достиг этого ранга. Слишком быстро. Вот, что волновало Анзера. При таком темпе даже у его невероятно крепкого брата могли начаться проблемы. «Ты не знаешь, он выпивает?» «Я такого не слышал. Но Прам говорил, что он ест какие-то конфеты, которые он бы добровольно не съел». Анзер забеспокоился еще сильнее. В прошлом Элим добавил к алкоголю вещи потяжелее, чтобы совсем не сойти с ума. Чем все закончилось, он помнил. Когда они влетели на территорию старых районов города, раздался громкий голос небезызвестного целителя. «Врешь, не уйдешь». Внимание всей семьи обратилось в ту сторону. На крышу одной из многоэтажек взлетело маленькое странное существо. Оно было полупрозрачным, хотя общие очертания все-таки угадывались. Почти все тело этого зверька было помещено в панцирь, из которого едва-едва выступала голова и 4 лапы, которыми тот быстро-быстро перебирал, бежав по крыше. За ним по пятам летели Лев и Артем. Странное существо уже подобралось к противоположному краю крыши, как вдруг на его пути возник Иван. «Попался!» – победно заревел мужчина, широко поставив руки, будто вратарь перед пенальти. Зверек не испугался преграды. Он свернулся в клубок, превратившись в покрытый шипами шарик, и начал крутиться в воздухе, набирая скорость. Иван едва успел пригнуть голову, когда маленький шипованный танк проскочил над его головой и скрылся из виду наблюдающих. Лев громко выругался, и вся троица быстро спрыгнула вниз, вслед за зверем. «И один из этих придурков мой крестный», — произнесла младшая, прикрыв глаза. Мать слегка ее ущипнула за такой отзыв о родственнике. «Это же был дух дяди, да?» — спросила возбужденная Софи. О духах первого перерожденного знали все. Это была самая известная его способность. В том, что погоня была несерьезной, никто не сомневался. Они могли распознать такие вещи. Эта троица, как и всегда, дурачилась, собравшись вместе. Даниил вел их к первой тренировочной площадке оплота. Это место уже давно потеряло свое первоначальное значение, превратившись в место собрания ветеранов. Для полноценных тренировок или спаррингов она была слишком мала и не обладала защитными механизмами, которые защищали либо окружающие постройки от действий тренирующихся. Хотя сейчас этот кусочек земли вспоминал старые времена, когда люди и духи тренировались здесь вместе. Анзер обратил внимание на спарринг, как только площадка оказалась в зоне видимости. Напротив Прама стоял высокий, худощавый гуманоид. Длинная голова на широкой шее была опущенная вниз. Бородатый подбородок скрывал большую ее часть. Начиная с лба росли короткие рога и так, вдоль всего позвоночника и толстого хвоста, длинной чуть более метра. Никакой брони дух не носил, демонстрируя покрытый тонкой шерстью торс. На нем были простые штаны, а в руках – меч. Поединок проходил по правилам мечников, только воля меча и ничего больше. Прам явно проигрывал, о чем весьма красноречиво говорил рассеченный лоб и безумная отдышка. Впрочем, быстро его внимание переключилось на плотно укутанную фигуру, из-под капюшона которой торчала дымящаяся трубка. Анзар быстро опустился рядом с камнем, с которого сам когда-то наблюдал за всеми тренировками. «Давно не виделись», — поприветствовал приземлившегося брата Элим, глянув на него, не убирая капюшона. «Уже 100 лет как», подтвердил Анзар. Рядом приземлилась вся семья нынешнего лидера оплота, ожидающего дальнейших действий брата. Глава 420. Братья больше минуты смотрели друг на друга, пока все окружающие ожидали, чем обернется их встреча. Первым нарушил молчание Элим, моментально разрядив нарастающее напряжение. «Ты по дороге видел тех 3 олухов?» Анзар хмыкнул. «Конечно, бежали за твоим духом. Я что-то таких и не припомню». Элим стянул капюшон, демонстрируя покрытую символами бритую голову. «Это из местных видов. Очень занятные существа», — объяснил Элим, после чего перевел взгляд на пришедших с братом людей. «Рад, что ты перестал довольствоваться мелкими радостями жизни, Анзар. У тебя хорошая семья. Собиратель душ даже без своих сил мог бы распознать в пришедших детей Элима. Старшего сына он уже видел, а дочки несли в себе черты обоих родителей. Глория уже была воителем, а все 3 девушки были адептами, разной степени, но очень сильны в сравнении с тем же уровнем у большинства прочих. Молодое поколение пробрало под действием изучающего взгляда знаменитого родственника. Казалось, он изучал их изнутри, приятного в этом было мало. Ощущение, однако, было совсем мимолетным. После этого дети Анзара сами стали с интересом разглядывать своего дядю. Оценивать его внешность было трудно. Из-за переливающихся шрамов символов было трудно различить черты его лица. Из-за мешковатой одежды не удавалось оценить и фигуры родственника. Единственное, что все заметили сразу, это полное отсутствие ауры. Более того, несколько метров вокруг камня были пустыни без причины. Элим каким-то образом вытягивал из окружающего пространства все крупицы энергии сущностей. Обоюдная оценка была прервана раздавшимся из ближайшей опушки, окружающей мастерскую первого перерожденного, шумом. Ругань, треск дерева и злые завывания на короткий миг привлекли внимание всех собравшихся на старой тренировочной площадке. После короткой возни раздался черед радостных восклицаний. Скоро оттуда появилась неугомонная троица и маленький дух. Лев, весь измазанный, в подранной одежде шел впереди. За его спиной шли довольные Артем и Иван в таком же виде, держащие маленького духа за лапы. «Поймали», — оповестил всех об очевидном целитель, когда их троица вернулась на площадку. «Ну что, маленький звереныш, понял, с кем связался?» Лев помахал ладонью перед глазами духа, демонстрируя свое превосходство, очень неосторожно с его стороны. Голова духа резко подалась вперед, его зубы сомкнулись на ладони целителя, так безответственно подставленной под атаку. Лев от неожиданности заревел, как подстреленный медведь, попытался отдернуть руку, но маленький дух вцепился зубами намертво. Началась возня, во время которой все участники оказались на земле. «Дети», — коротко, но емко описал их поведение Элим. Первый перерожденный не шевельнул даже пальцем, а на маленьком духе сомкнулась большая призрачная ладонь, тянувшаяся от тела человека. Маленький дух моментально отпустил схваченную зубами руку и без сопротивления позволил силе хозяина нести его. Лев тем временем начал залечивать раненую ладонь. Кости были целы, поэтому для боевого целителя его калибра закрыть такую рану труда не составит. «Ну и зачем?» – спросил Элиму маленького духа. Призрачная ладонь развернула того к нему лицом. Между ними было несколько метров, где действовала сила поглощения. «Он выпендривался», — сказал маленький дух, поразив такой точной формулировкой окружающих. «Ну так ты сам затеял эту игру и позволил им выиграть, всячески их подначивая до этого. Чего ты ожидал?» На это дух ничего не ответил, а троица дурней подозрительно глянула в их сторону при фразе «позволил выиграть». «Ты рыцарь, поэтому не должен их обижать. Они глупые и не смогли разглядеть, что ты с ним играл. Ты должен быть умнее. Понял меня, Вульп?» Маленький дух активно закивал головой. «Хорошо», — сказал Элим, — «тогда можешь идти гулять дальше. Только не отходи далеко». Призрачная рука опустила духа на землю. Названный Вульпом встал на задние лапы и пошел, забавно переваливаясь с ноги на ногу. Элим повернул голову в сторону 3 друзей. Поняли теперь, с кем имели дело, но на его слова никто не обратил внимания. Все смотрели на маленького духа, который оказывается рыцарем. Это значит, что по уровню развития он сильнее любого из присутствующих членов Альянса. В такое было трудно поверить. Из-за камня вышел закованный в металл Карс. С маленьким духом у него началась небольшая беседа, во время которой Карс бросил мимолетный взгляд на площадку. И все же этого мимолетного взгляда живых глаз хватило, чтобы по-настоящему ошарашить Анзора. «Я тоже не терял времени зря», — сказал Элим, заметив реакцию брата, и улыбнулся. «А чем это он, пап?» — спросила одна из его дочерей. Но Анзор не ответил на вопрос, наблюдая за тем, как металлический Карс почесал Вульпа и двинулся к нему. От Карса к Элиму тянулась тонкая нить энергии. «Рухан?» — спросил пораженный Анзор, когда тот остановился в паре шагов. «Он самый», — довольно ответил Карс и заключил мужчину в крепкие стальные объятия, оторвав того от земли. «Все-все, Рухан, отпускай», — ответил Анзор спустя пару секунд. Силы в Карсе было куда больше, чем он ожидал. Карс послушно поставил мужчину на землю. «Но как?» — Анзор оглядел Карса с ног до головы. «Ты живой, у тебя настоящее тело, больше 70 лет не самого комфортного и приятного существования», — ответил Рухан. «Было трудно, но вот он я», — Карс широко развел крылья, — «живой, осталось только последнее». Элим тут же отозвался. «Хочешь сделать это сейчас?» «Уверен, что готов». «Да, хочу вылезти из этой банки». Первый перерожденный возник прямо перед Карсом, предварительно закрыв свою силу внутри. «Приготовился?» Карс занял наиболее устойчивую позу. Элим стоял от него на расстоянии вытянутой руки. Связывающая их нить сократилась до максимально малого расстояния. Мужчина провел ладонью по нити, и она оборвалась. Рухан едва не рухнул на землю, еле сумев забалансировать крыльями. Связывающая нить наливала его тело силой и топливом для роста долгих 70 лет. И пусть созданный искусственно организм уже мог существовать сам, эта подпитка была его частью очень много лет. Лишившись ее, Карс почувствовал, будто ему вышибло воздух из легких, ноги подкосились, вес металлической брони резко увеличился. Анзор подхватил ослабевшего Карса с одной стороны, после того как осознал, что брат не может притронуться к своему бывшему духу. «Как ты?» Рухан резко помахал головой, будто пытаясь сбросить навалившуюся слабость. «Сними ее с меня!» Элим щелкнул пальцами, и заклятие, поддерживающее обволакивающий Карса металл, спало. Швы между пластинами разошлись. Рухан, будто отряхиваясь, стал сбрасывать ставшей ему ненавистной металлическую оболочку, долгое время защищавшей его формирующуюся плоть. Под металлом скрывался самый настоящий, полностью здоровый Карс. Рухан поднял руки крылья, пытаясь ощутить полученную ими свободу. Пусть и созданная мастером броня позволяла ему сражаться, полной свободной в них Карс похвастаться не мог. Но теперь, одним взмахом Рухан поднялся в воздух, невысоко, только чтобы ощутить чувство полета без холодного металла, вечно обволакивающего его снаружи. Элим в этот момент внимательно рассматривал и оценивал, каким получилось тело Карса. Перья на спине и внешней стороне крыльев получились иссиня-черными, а торс и внутренняя сторона – белыми с желтоватым оттенком. Когти на руках и ногах были твердыми, служа Карсу естественным оружием. Плоти на нем тоже было достаточно, мышцы крыльев и ног были достаточно мощными, чтобы пускать в ход когти. Ну и, конечно, сущность ветра. Внутри у Рухана была мощная искра ветра воителя и малая искра стремительности. Пытаться создать больше Элим не стал, потому что ему едва хватило мастерства справиться и с этими двумя. К тому же, было еще рано приписывать себе такое достижение. Должно пройти время, чтобы быть уверенным, что тело Рухана может нормально функционировать и не увянется временем без подпитки. Все остальные наблюдали за Руханом с очень странным ощущением. Они привыкли видеть жителей подземелья там, внизу, сражаться с ними и убивать их. А поверхность была местом, где ты тех никогда бы не встретил. И вот пришел Элим и в очередной раз сделал невозможное возможным. Привел живого подземника на поверхность. «Как себя чувствуешь?» – спросил Элим. Карс аккуратно, чуть неуверенно, приземлился. «Вроде нормально, но я голоден». Элим кивнул и подозвал к себе двумя пальцами веселую троицу. Рухан был их добрым другом, особенно для льва, близкому стихии ветра. «Слышали? Найдите место недалеко, где можно от души наесться, и проследите, чтобы у него проблем не было. Сделаем. И возьмите с собой своего нового друга». Вульп запрыгнул Карсу на спину, приготовившись лететь с ветерком. Скоро их маленькая группа улетела в сторону города. Элим же занял свое место на камне. Молодое поколение, представленное здесь не только детьми Анзора, не могло уместить в голове произошедшее. По всей видимости, бывший дух Элима снова стал живым существом, Получается, он научился воскрешать мертвых. Те, кто знал Элима еще до его ухода, конечно, тоже удивились, но они уже привыкли к тому, что первого перерожденного окружаются необычные и странные вещи. Анзар явственнее других представлял себе масштаб задачи и никак не мог понять, как его брату удалось провернуть такое. «Ты ведь все устроишь, чтобы его пребывание здесь было законным. Когда я уйду, он останется здесь, с тобой. Рухан знает карту подземелья, где мы были, да и я натаскивал его как разведчика. Тебе пригодится, конечно, все будет», — ответил Анзар, прикидывая, как будет проходить процедура регистрации Рухана. Таких прецедентов доселе не бывало. Он уже взял себя в руки. Все-таки его брат был слишком необычной личностью. Такого рода вещи для него – полный порядок. Анзар был рад не только за Рухана, получившим вторую жизнь, но и за брата, для которого это определенно много значит. Элим выглядел куда лучше, чем ожидал Анзар. Бутылки в руках последнего не наблюдалось. Ничего иного его брат, кажется, тоже не принимал. Элим же перевел взгляд на своих племянников, все еще смотрящих вслед улетавшему Карсу. «Привыкайте. Ваш дядя часто проворачивает что-то не укладывающееся в голове», — сказал первый перерожденный и закурил. Глава 421. «А покажи еще что-нибудь», — тут же поддалась своему любопытству Софи. «Может, проведем спарринг?» Элим засмеялся, а вот ее родители забеспокоились. «Что тут смешного?» — спросила старшая дочь Анзара. Такая реакция Элима ее задела. Дядя молодой воительницы улыбнулся самой снисходительной улыбкой, на какую только был способен. «Я бы, может, и согласился, несмотря на большую разницу в наших силах. Но ты ведь не хочешь слушать тех, кто пытается тебя учить. Так зачем мне пытаться? С какой это стати не хочу учиться?» «С какой стати?» — переспросил Элим. «А ты глянь на свое плечо и сразу все поймешь». Девушка повернула голову и вскрикнула. Рука тут же метнулась к плечу, смахивая с него огромного паука-подземника. София отшатнулась в сторону и тут же почувствовала, как по ее ногам что-то ползет. Девушка быстро оторвалась от земли, которая уже была сплошь поглощена всякой ядовитой и омерзительной живностью, медленно поглощающей силуэты всех на площадке. «Это иллюзия». Софи попыталась успокоиться, но снова почувствовала шевеление на спине, потом еще и на ногах, талии. У нее вдруг началась самая настоящая паника. Когда она уже почти утратила контроль над полетом, в диких попытках сбросить с себя противную живность, все прекратилось. Ее глаза сами нашли укоризненный взгляд дяди. «Отец много раз говорил тебе тренировать свое сознание. Ты не слушала. Любой толковый воитель в подземелье, специализирующийся на иллюзиях, залезет в твою голову, найдет твои самые сокровенные страхи и заставит тебя вскрыть себе вены. Поэтому будь добра, выслушай, что тебе сейчас скажет мой дух». Элим вызвал еще одного духа. Им оказался совсем высохший старик. При жизни рога на его голове уже потрескались от старости, а кожа посерела, утратив приятный синий цвет. Этот старик был правителем следующего государства, которое он уничтожил, после того, как разобрался с Дейтхамейской империей. Мощный телепат, обладавший крайне незаурядной техникой и большим талантом. Самая мощная его иллюзия была на грани становления материальной, а Элим знал очень мало воителей, способных на такое. Бывший правитель замер напротив племянницы своего мастера. Гнев и обида в его сознании давно угасли. Его судьба, как и судьба его потомков, была куда лучше, чем он мог рассчитывать. Если бы в его государство не вторгся губитель миров, то он так и умер бы на своем троне в подземелье, а его детище рано или поздно развалилось бы. А так он получил возможность развиваться и становиться сильнее, пусть и в иной форме. Но все они, жители этого мирка внутри мастера, теперь знают, что у них есть шанс вновь обрести настоящее тело. А сейчас представилась возможность оказать услугу мастеру, научив эту девчушку защищать свою голову от внешних воздействий. Свое желание помочь старик озвучил у той прямо в голове, наглядно демонстрируя свои навыки. «Не беспокойтесь, он куда деликатнее, чем я. Больше иллюзорных армий насекомых не будет». Элим решил успокоить брата и его супругу, после чего перевел взгляд на оставшихся племянников. «Боевой целитель, маг тактикой, слегка безумный ученый. Сейчас и вам что-нибудь подберем». Еще три духа появились так же быстро и легко, как и первый. Анзар почувствовал себя слегка не в своей тарелке. Все эти духи были очень сильны. Добавить к ним того, с которым мучается Прам, и их силы будет достаточно, чтобы разнести половину города. Конечно, они не сорвутся с цепи. Это Анзар знал точно. Во-первых, такой возможности у них нет. Его брат точно об этом позаботился. Во-вторых, у них и желания такого не возникнет. Илим после перерождения сменил свое отношение к захваченным душам, превратив их в свое войско, к которому относился с бережностью. Вызванные духи очень быстро и наглядно продемонстрировали свои знания и способности, чтобы увлечь племянников. Глория решил присоединиться к Грейс и дуть мужу пообщаться с братом наедине. Анзор замер в воздухе, недалеко от Элима, чтобы сила брата не оказывала на него воздействия. Вместе с тем Вульпом ты вызвал уже трех рыцарей. Даже с минимумом маны, это должно быть достаточно затратно. Или для тебя такое количество маны уже пустяки? Можно сказать и так. Какого ранга ты уже достиг? Я уже слишком слаб, чтобы это понять. Остается надеяться только на твои слова. Ну, если тебя это обрадует, то Жакра тоже понятия не имеет, насколько я силен. Да, Жакра, с пальца собирателя душ сорвалась черная молния, ударившая в край площадки, где скрывался аватар бога. Мог бы просто сказать, раздраженно бросил аватар и занял место рядом с Анзором. В этот раз только аватар, подметил Элим, как обстоят дела с площадкой для боев. Я переправлю ее со своей планеты, это потребует еще пары дней. Чудно, сказал собиратель души и замолчал. Так на каком ты там уровне? Жакра пришлось повторить вопрос. Элим его подначивал, чего он совсем не ожидал. Неужто за 100 лет в подземелье он так сильно изменился? Сейчас я рыцарь 29 сущностей, воитель чуть более чем 300, без малого, адепт во всех оставшихся. Анзор ошарашенно уставился на брата, ровно, как и все, кто был достаточно силен, чтобы расслышать слова первого перерожденного. Жакра не выдал этого, но ответ превзошел и его ожидания. Еще когда Элим только отправился в подземелье, обретя новые силы, бог пытался спрогнозировать, какого уровня достигнет человек, если, конечно, не умрет. Озвученные цифры были куда больше, чем он ожидал. Элим тем временем вновь достал мешочек с конфетами и извлек из него еще одну. «Понимаю, скорее всего я нарушил твои прогнозы, так, что лови». Мужчина перебросил леденец в руки аватара бога, чтобы тот смог рассмотреть сладость, вне поля действия поглощающей силы. Жакра понял, в чем дело, стоило ей попасть ему в руки. Полупрозрачный синий леденец был невероятно холодным из-за содержащейся внутри эссенции холода. Он повернулся и увидел, как Элим быстро разгрызает и проглатывает подобную конфету. В такой конфете было эссенции достаточно, чтобы ее можно было сравнивать с искрой адепта. А это чудовищно много. Нельзя просто взять и вытянуть эссенцию из искры убитого. В противном случае этот круговорот никогда бы не заканчивался. На самом же деле, если попытаться так сделать, то такое количество концентрированной эссенции, впущенной внутрь, тебя просто покалечит. Хотя большая часть попросту вытечет из искры наружу, так и не попав в тело. Жакра оценил бы такую конфету как треть искры адепта. А с тех пор, как Элим поднялся на поверхность, он съел таких ни одну и ни две. Если он пожирал искры убитых ими противников, пусть не все, но даже часть, тогда он мог добиться нынешних результатов, и это заставляло Жакра все больше беспокоиться о том, каким чудовищем в конце концов может стать сидящий рядом человек. Анзор тоже смог оценить угощение в руках аватара и скривился, представив последствия принятия подобной вещи внутрь. «Какой следующий храм ты хотел поставить, Анзор?» «Сын сказал, ты принес 14 семян мира. Хочешь пустить их в ход?» «Хочу поставить все 14 храмов за год, чтобы потом не отвлекаться от боев с Жакра». На вопросительный взгляд Анзора Элим ответил пересказом сути заключенного им с Богом соглашения. На заявление о том, что Элим способен дать Богу то, что тот ищет уже не пойми сколько лет, его брат не удивился. Элим после того поединка с Жакра сильно изменился. И то временное помутнение в начале его похода, связанное с алкоголем, кажется, прошло. Ну так что, храм тьмы. Следующим должен быть храм тьмы. Тьмы, она, кажется, не была такой популярной. Ну, ты оказался завидным популяризатором этой сущности. Рассказы о том, как ты перемещался через тени, популярны до сих пор. Многие из молодого поколения шли этим путем. Место оставленного тобой разреза стало очень популярно среди них. Там уже есть что-то вроде храма. Место, куда не достает свет. Сущность тьмы там действительно накапливается быстрее. Идеальное место для храма. Не буду создавать тебе лишних проблем и лететь туда прямо сейчас. Подготовь все для этого, и когда ты решишь все бюрократические вопросы, я сразу же туда отправлюсь. Идет. Твое возвращение заставит многих подняться на поверхность, так что с помощниками для ритуала проблем не будет. Можно позвать наших иноземных друзей помочь. Уверен, они захотят с тобой побеседовать. Как у них там дела? Ну, вроде бы после отсечения от Альянса Света у них уже все улеглось. Те, кто хотели уйти, ушли. Те, кто решил остаться, остались. А как поживает Зави? Обратился Элим к божеству. Аватар Жакра внимательно посмотрел на человека. Бог не мог предоставлять ему такую информацию, хотя узная Элим, что у Завия все в порядке, он бы нисколько не удивился. Ладно, потом сам узнаю. Кстати, об этом, опомнился Анзар, пока тебя не было, к нам приходил кое-кто очень занятный. Тебе стоит об этом узнать. Анзар вкратце поведал брату о том, как их планету посетил Хордин, бывший ангел, отрезавший свои крылья. Элима это событие не сильно затронуло. Со слов Анзара выходило, что Хордин далеко не такой ценный союзник, каким его считали. У Элима были мысли найти этого воина перед тем, как начинать штурм планеты демонов. Что ж, одной задачей теперь меньше. Глава 422. «И что мы здесь делаем?» – спросил Селитур, оглядевшись. «Куда ни глянь, везде один только океан. Они долго сюда летели. Упоминалась какая-то площадка, но ничего такого он не заметил. Наберись терпения, кратенец, и помолчи». Жакра отлетел вперед от остальной группы. Два дня назад на земле был возведен храм тьмы. Возглавлял ритуал Элим, а сильнейшие воины людей и пришедшие гости иноземцы ему помогали. Часть из них сейчас и составляла зависшую над Тихим океаном группу. Селитур хотел спросить что-то еще, но Элим со странной улыбкой приложил палец к губам, требуя тишины. Повернулся обратно в сторону бога, выдохнув маленькое облачко лилового дыма. Жакра закрыл глаза, обращая свой взор далеко-далеко, к собственной планете. Его арена, его поле для тренировок и дружеских дуэлей с немногочисленными посетителями планеты на отшибе двух империй. Пришло время снова ей поработать. Он свел руки вместе перед собой. От количества высвобожденной после этого маны захватило дух у всех присутствующих. Людям пришлось удалиться на почтительное расстояние, как и парочке иноземцев их уровня. Рядом с богом остались только Элим, император Селитур, его генерал Валер, супруга Немирит, страж неба и земли и четверо его учеников, Майгор, Ладгар, близнецы Вайтейборг. Но и все они, за исключением собирателя душ, были поражены количеством задействованной силы. Чуть ниже, в нескольких десятках метров под ними, пространство прорезала тонкая полоса портала, начавшая стремительно расширяться, по мере того, как Жакра разводил руки. За каких-то пару мгновений портал расширился так, что уже перестал быть виден полностью, как бы далеко ты ни вглядывался. Разрез в пространстве перестал увеличиваться уже вне поля зрения присутствующих. Жак разжал ладони в кулаки и очень медленно и аккуратно повел их назад. Из портала показалась поистине огромных размеров громада камня. Идеально ровная каменная плита начала выезжать из пространственного разреза. Жак Ра потянул сильнее, и его арена стала переноситься чуть быстрее. Километр за километром старая арена показывалась на земле. Вскоре громада камня скрыла от глаз присутствующих океан. Это была не просто арена, а летающий каменный остров, площадью с Мадагаскар. Вот вам и арена. Ты там как, Жакра, случаем не устал? Бог повернулся лицом к Элиму и пристально вгляделся в покрытое символами лицо. Намекаешь, что на тебя сил не хватит? Серьезно? Жакра не мог понять причины такой перемены. С момента своего возвращения Элим улыбался, смеялся, временами отпускал какие-то шутки. Когда он уходил, то смог отпустить свое желание поскорее расстаться с жизнью. Он перестал быть хрупким, смог собрать себя заново для нового, тяжелого пути. Это можно было понять, но теперь исчезла та обреченность, с которой человек подходил к своему будущему. Элим не глупый, знает, с кем связался. Если с испытаниями все сложится хорошо, то его ждет личное служение госпоже, а учитывая природу его сил, приятного в этом будет мало. Что же произошло за эти 100 лет, что Элим отпустил все это? Смирился? Нет, это случилось раньше, до ухода. Воскрешение Рухана – безусловно приятное событие в жизни собирателя душ, но не настолько. Так в чем же дело? Может быть, сначала проверим, что ты нам привез. Очень надеюсь, что эта летающая глыба достаточно крепкая, чтобы можно было разгуляться по полной. Элим артиллерийским снарядом полетел вниз. Он с силой приземлился на камень, подняв небольшую ударную волну. Сделал шаг назад, чтобы посмотреть на место, где приземлилась ступни. Ничего. Собиратель душ прошел со своими чувствами по камню под ногами. Теперь, когда он осваивает столько стихий, Его мироощущение качественно выросло. Жак-Ра, можно сказать, принес ему золото. Невероятно хорошая порода. «Ты не думал распилить этот кусок камня на гигантскую партию оружия?» — спросил Элим, глянув наверх, в небо. «Для вашей расы это может быть и хороший материал, но в цивилизованной части Вселенной это просто хороший камень. Привыкай мыслить с масштабом. На нашей службе это необходимость. Учту». Элим еще раз оглядел просторную площадку для будущих тренировок. «Ты там отдохни пока, сил наберись, а я разомнусь». «Да, Селитур». Император Кратанцев с готовностью спустился вниз. «Генерала и супругу возьми с собой, так вы продержитесь подольше. Прошло всего 100 лет, а я тоже не стоял на месте. Благодаря твоим символам я стал намного сильнее». Селитур высвободил всю мощь своей ауры. Нанесенные им символы татуировки засветились. За прошедший век император Кратанцев вышел на качественно новый уровень. Его сила скакнула вверх вместе с символами, а прогресс в развитии существенно ускорился. Аура Кратанца удивила докресианцев. Раньше он однозначно не был противником ни для кого из четверки учеников Дагона. Ну а теперь ситуация изменилась. Докресианцы изначально находились уровнем выше, рядом с гранью становления высшим существом. Символы сделали их сильнее, помогли шагнуть еще ближе к этой границе, но не перешагнуть. Этот барьер сдерживал их развитие. Селитур же пока не имел никаких препятствий в своем бурном росте. Элима, однако, аура кратанского императора не впечатлила. Селитур достал свой меч и приготовился драться. «Я же сказал, пусть твои спутники присоединяются. У тебя даже оружия нет». Собиратель душ в недоумении изогнул одну бровь, всем своим видом спрашивая: «Ты серьезно?» Когда Элим понял, что кратанец не шутит, то наглядно продемонстрировал свои возможности. Камень рядом с ним начал расти, словно растение. Он остановился на форме, отдаленно напоминающей широкий, двуручный меч. Пальцы Элима поочередно обогнули рукоять. Камень обратился в металл. Все шероховатости и грубости формы сгладились, превратившись в идеальной формы меч. Собиратель душ одним движением выдернул меч и сменил обратный хват на прямой. Все свидетельства трансформации камня тут же сгладились, и рядом с Элимом снова была гладкая поверхность, без всяких неровностей. «Вот мое оружие». Элим демонстративно помахал мечом. 100 лет, повторил Селитур, «я слышал, что ты сказал. Ты можешь быть рыцарем сколь угодного числа сущностей. Я не могу ощутить твоей силы, поэтому пока не увижу ее, мы будем биться один на один». Сказано, сделано. Элим не стал утруждать себя дальнейшими уговорами. Он просто взмахнул своим мечом, породив страшный удар. Смесь из воли меча, силы, скорости, ярости, огня, ветра, разрушения, тьмы и еще 30 других сущностей. Один удар превратился в разрушительный тайфун, направленный прямо на кратанца. Селитур мгновенно отбросил мысль о каком-либо сдерживании. Тело императора покрыли всполохи красных молний. Кратанец со всей силой замахнулся и опустил свой меч, выпуская навстречу буре свою собственную. Торнадо из ревущих молний встретилось с безумным тайфуном. Взрыв поднял пыль. Кулак Элима врезался кратанцу в челюсть. Селитур отлетел и покатился по камню. Император почувствовал убийственное намерение своего спарринг-партнера и одним молниеносным движением выставил перед собой меч. Тот едва не выпал у него из рук, когда в него врезалась, по ощущениям, целая гора. Меч Элима должен был весить куда меньше того, что ощутил кратанец. Валер и Немирит обрушились на человека сверху. Элим ловко отбил их удары и сделал пару шагов назад, дав Селитуру время подняться и приготовиться. «Так-то лучше», — высказался человек, наблюдая за тем, как три кратанца слаженной группой готовятся отражать его следующее нападение. Собиратель душ снова атаковал, в этот раз без избытка грубой силы. Поединок превратился в битву мастеров, где на первый план вышло мастерство, а не грубая сила. Первый удар был лишь демонстрацией, показать свою силу. Жак-Ра внимательно наблюдал за сражением и оказался невероятно поражен увиденным. То, как Элим пустил в ход все, но лишь чуть-чуть, ничего мощного или угрожающего, немного ветра, чтобы ускорить себя или замедлить противника, щепотка иллюзий, чтобы враг ошибался на доли миллиметра при ударе, слабое воздействие на органы чувств, чтобы ослабить вражескую координацию, слабый яд паралитического свойства, маленькие хитрости с камнем под ногами соперников, легкое давление сущностью превосходства на разум оппонентов, едва видимое облачко пыли, временами сгущающееся то в одном, то в другом месте, чтобы ухудшить обзор. И список этих трюков оказался больше, чем сам Жак-Ра мог сосчитать. Элим задействовал какие-то вещи, которые даже Бог не мог понять и осознать. Кратенцам казалось, что они ведут напряженный и тяжелый бой с наседающим на них противником. Но Илим нападал совсем не так яростно и быстро, как им казалось. Жакра видел, как человек полностью контролирует весь бой. Каждое движение, каждый всполох силы сущности. Маленькая область вокруг Илима превратилась в захлопнувшийся капкан. Силы кратенцев стремительно таяли, а вот их оппонент практически не напрягался. Все эти мелочи буквально высасывали силу из его противников. Эффективность действий Селитура и его близких уменьшилась вдвое, если не больше. И все же это была лишь мелочь в сравнении с тем первым ударом. Ударом, соединившим в себе столько разных сущностей. Происходящее действительно было простой разминкой. Когда они будут драться с ним, такие мелочи не смогут повлиять на него, Бога, и Илиму придется воспользоваться своим арсеналом по полной. Жакра почувствовал волнение. Уже очень давно он не чувствовал предвкушения перед схваткой. Тем временем Илим решил усложнить себе задачу. Во время короткого окна, он метнул снаряд в Майгора, который тот с готовностью отразил. «Присоединяйтесь. Вместе будет веселее». Ученики Дагана не стали отказываться от приглашения. Очень быстро они вступили в сражение. Докресианцы видели, в какую ситуацию попали кратенцы и рассчитывали быть умнее. Через полчаса Жакра наблюдал за тем, как Илим без особого труда теснил то одного, то другого из этой семерки. Конечно, они предпринимали попытки сопротивляться, разрушить это странное давление, вызванное тысячей мелочей. Все тщетно. Жакра отчетливо ощущал, как пространство вокруг Илима полностью ему подконтрольно. Все попытки выбраться из него или разрушить его власть над ним жестко подавлялись. В этой маленькой области собиратель душ был царь и бог. Жакра уже не терпелось самому ступить в нее. Глава 423. Селитур повалился на землю. Мощный тычок в грудь опрокинул кратенца, вышибив из груди весь воздух. Сил вставать уже не было. И даже тот факт, что сейчас на него смотрят молодые воины с его планеты, никак не мог на это повлиять. Император точно разделял понятия гордости и гордыни. Нет ничего зазорного в том, чтобы проиграть кому-то вроде Илима. К тому же король докресианцев был избит точно так же. Поэтому о потере авторитета, по крайней мере, в сравнении с докресианцами речи не шло. Поглядев какое-то время в небо, кратенец приподнялся. Все его товарищи лежали или сидели на поверхности арены вокруг Илима. За несколько часов могущественные рыцари исчерпали все свои силы и потеряли всю свою статность. Майгор сидел грязный и испачканный. Докресианец быстро и шумно вдыхал воздух. Пара близнецов валялась где-то вдалеке. Ладгар стоял, уперев локти в колени и старательно балансировал, чтобы удержаться на ногах. Валер, самый верный его генерал, лежал на животе, распластав руки. Оружие валялось рядом, но друг уже не был способен взять его в руки. Немирит стояла на ногах, опираясь на свое копье. Пожалуй, жена кратенского правителя выглядела лучше всех из этой семерки. Хотя, может, так казалось ему одному. Пожалуй, хватит с вас. Хорошая была разминка, выдал вердикт Илим. Вся семерка недобро поглядела на самого сильного человека на планете. Злости в их взгляде не было, скорее раздражение, щепотка обиды и море усталости. Конечно, неприятно слышать, что все твои усилия для кого-то воспринимаются не более чем разминка. Но стоило только посмотреть на Илима, и сразу становилось понятно, что все эти обиды беспочвенные. Потому как правда есть правда. Выглядел он точно так же, как и до начала противостояния с семью рыцарями. Абсурдно тяжелый меч тот играючи крутил у себя в руках. Мешковатая одежда была чистой и опрятной, насколько она вообще может таковою быть. Никаких признаков усталости на улыбающемся лице тоже не наблюдалось. Любой человек со стороны, посмотревший на него, никогда бы не догадался, что Илим бился с отрядом рыцарей. «Теперь моя очередь». Рядом на каменный пол арены опустился Дагон. Илим покачал головой. «Нет, Дагон, следующим будешь не ты. Свалить тебя будет не так трудно, но долго, а мне силы нужны для кое-кого другого». Собиратель душ задрал голову вверх, чтобы посмотреть на своего следующего противника. Жакра уже создал аватара для поединка. Этот человек без сомнений очень удивил его, но это не повод использовать против него свое настоящее тело. Илим с силой топнул ногой, от которой по поверхности арены разошлась волна энергии. Четыре громадных куска камня отломились, за мгновение поднявшись на пару метров, где их скорость резко замедлилась. Громадные осколки с такой же ровной поверхностью стали медленно плыть вверх. Уходите отсюда. Вам будет место, чтобы отдохнуть и понаблюдать с комфортом. Уже не такие гордые рыцари заняли вместе с Деганом один из осколков. На оставшихся трех расположились остальные зрители и сам Жакра, неизменно держащий в руках планшет с безостановочно сменяющейся картинкой на экране. Аватар бога в это время ступил на арену. Знаешь, твои места для зрителей нанесли арене больше урона, чем все предыдущее сражение. Илим пожал плечами. Это только начало. Охотно верю, в руках аватара появился длинный меч, крайне искусно сделанный, из зеленого металла, с прямоугольным лезвием, на котором изображена незнакомая Илиму картина. Причем не статичное изображение, а движущаяся картина. Правда, собрался драться вот этим, мужчина указал своим тяжелым мечом на очень изысканное, но крайне непрактичное оружие соперника. В прошлом я не раз пользовался мечом. Думаю, против твоего тяжеловеса он будет впору, ответил аватар. Сейчас узнаем, сказал собиратель душ с улыбкой. Он взял свой меч обеими руками за рукоять, после чего резко развел руки в стороны. Металлический меч под действием магии разделился на два более коротких. В следующий миг Илим исчез со своего места и появился за спиной аватара бога. Удар ножницами пришелся на выставленные мечи Жакра. Во второй руке аватар держал такой же диковинный меч, как и в первой. «Ты вроде бы сказал, что размялся», — спросил аватар, стоя к противнику спиной, выставив в стороны мечи. Говорил, «Тогда где же твоя хваленая сила?» В следующее мгновение на месте, где появился Илим в полу арены, появился глубокий след от удара скрещенных мечей, а сам человек появился в шаге от отметины. «А ты и вправду знаком с мечом», — заметил собиратель душ. «Одного мимолетного ощущения хватило бы, чтобы ощутить в этих двух вычурных мечах сильную валу меча. Все-таки я тоже когда-то был простым смертным». Противники в очередной раз скрестили мечи. Оба перемещались с помощью магии, фактически телепортируясь. В одно мгновение они стоят в одной из ям, оставшихся от действий первого перерожденного, в другой, они уже где-то в воздухе, пытаются обмануть друг друга в поединке на мечах. Следить за боем стало намного сложнее, нельзя было больше полагаться на зрение. Глаза не успевали за действиями этих двоих, только с помощью ощущения маны можно было следить за сражением. «Ну и где она, твоя сила?» – закричал аватар. Он вступил в этот поединок, ожидая другого. Может, против детишек рыцарей мелкие уловки и могли сработать, но против него они бесполезны. В бою с иноземцами Илим использовал много сущностей, создавая противникам мелкие затруднения, в совокупности оказывающие большое давление. Он использовал все сущности сразу, но по отдельности, изредка сливая вместе 2-3. Лишь один раз, первым своим ударом по Селитуру, собиратель душ продемонстрировал, как выглядит его настоящая сила. Совокупная мощь десятков стихий была на голову выше, чем использование их всех сразу, но отдельно друг от друга. Это было чем-то совершенно иным. За свою жизнь Жакра видел много личностей, способных совмещать различные сущности. Совмещать 2-3 умеют почти все. Больше, уже сложнее, на выходе может получиться не такое сильное заклинание, как при 2-3. И чем больше сущностей, тем больше сложность. Однажды ему доводилось увидеть слияние десятка сущностей, мощное, способное удивить. А сейчас перед ним стоял монстр, способный, кажется, совместить сразу 1000. Как же ему не терпелось на это посмотреть. Прожил столько лет, а по-прежнему нетерпеливый, усмехнулся Илим, однако выполнил просьбу бога. Следующий его удар стал намного сильнее. Меч стал еще тяжелее, стал холодным, еще более твердым и острым, буквально крича в его руках. Жакра выдержал. Последовавший за этим удар был совершенно иным. Меч стал быстрее, покрылся черным пламенем, раздуваемым бурным ветром, наполненной силой пробиться через любую преграду. Улыбка расцвела на лице аватара. Бой становился интереснее. Его оппонент начал использовать свою реальную силу. Вскоре арена стала немым свидетелем чудовищного зрелища, объединенной силой множества сущностей. Собиратель душ быстро увеличил число сливаемых сил до нескольких десятков. Теперь каждый его удар стал ужасающим даже для молодых высших существ. Аватару Жакра пока удавалось выдерживать натиск страшных атак за счет превосходства в грубой силе, но такими темпами все может измениться. Так и случилось, когда первый перерожденный взялся не только за свои удары, но и за окружающее их пространство. Мир будто сошел с ума. Каменный пол арены пришел в движение, стал превращаться в нечто иное, где-то в зыбучую смесь, где-то в лаву, или и вовсе попросту исчезал. В воздухе аватар бога тоже не ждало ничего хорошего. Шквальный ветер нес в себе смертельную опасность в виде сотен режущих лезвий, пламени из десятков сущностей и заряженных осколков арены. Элим даже бросил против своего оппонента его собственное оружие, иллюзии. Он не скупился на количество, временами скрывая в одних иллюзиях другие, чтобы тому пришлось тратить на их распознание чуть дольше времени. Аватару Жакра стало тяжело. Ему тоже пришлось бросить в бой свои знания об известных ему силах. Он создал несколько своих иллюзий, достаточно хороших, чтобы влиять на материальный мир. Вместе они стали противостоять обрушившемуся на них природному катаклизму, не имеющего названия. Очень быстро бой прекратил выглядеть как схватка двух бойцов, превратившись в ужасающее поле боя, где повсюду шло сражение. Так быстро перемещались выпущенные удары, созданные иллюзии и реальные противники среди буйства стихий. Жакра где-то глубоко, в самых дальних уголках своего сознания, начал ощущать настоящий страх, не перед нынешним Элимом, а перед тем, которым тот может стать, потому что он четко ощущал, как запущенная человеком сила поглощения собирала львиную долю затраченной эссенции и энергии обратно. Более того, эта сила постоянно вытягивала силу как склонов иллюзий, так и из самого аватара. Насколько же чудовищной в итоге станет эта сила, как далеко она сможет распространяться, и какой силой надо будет обладать, чтобы ей противиться. Жакра при всем своем опыте не мог дать ответа на этот вопрос, и этот факт по-настоящему будоражил его сознание. Этот человек обрушил на него почти все силы, что есть во вселенной, и это приводило бога, соскучившегося по подобным сражениям, в полный восторг. А тем временем зрители едва-едва могли понимать, что происходит и где находятся противники. Больше всех был ошарашен Анзор. Он лучше других присутствующих знал, как можно использовать разные сущности, благодаря воспоминаниям из прошлой жизни. Он знал, что его брат вернется монстром, но чтобы настолько. Когда Элим сказал, что достиг стадии рыцаря в столь многих областях, никто не понимал, какой именно силой тот овладел. Теперь же Анзор все видел. В той жизни они оба поняли, что границы настоящей силы лежат за пределами одной или нескольких сущностей. Однако эта концепция оказалась забыта из-за силы собирателя душ, в итоге превратившей Элима в сгусток тупой мощи, питаемый поглощенными душами. И вот сейчас перед его глазами был результат этой концепции, доведенный до абсолюта. Клочок этого мира на этой арене сошел с ума под действием силы одного человека. Анзор никак не мог представить, каким образом его брат всего за сотню лет смог открыть так много нового. Лидер бессмертного оплота повернулся, чтобы посмотреть на реального Жакра. Его взгляд тут же уперся на необычную деталь в образе бога. Его планшет, экран на нем не двигался, застыл, как и взгляд бога. Сейчас его сознание было не здесь, оно было в теле аватара, полностью поглощенная неимоверной, захватывающей и упоительной стычкой с самым неординарным существом за все миллионы лет его существования. Глава 424. Селитур и все прочие, кто сумел ощутить на себе всю силу вернувшегося на поверхность первого перерожденного, наблюдали за противостоянием с самыми противоречивыми чувствами. С одной стороны, был тот факт, что против них Элим не продемонстрировал свою настоящую силу, и более того, Элим не приложил и половины своей силы в битве с их семеркой. Теперь они могли отлично лицезреть, почему именно. Ну а с другой стороны, никого из них не могло оставить равнодушным происходящее. Двое дерущихся сражались с таким воинским рвением и так наслаждались процессом, что даже у уставших рыцарей мышцы налились силой. Четыре каменные островка двигались вслед за сражением. Они парили будто бы сами по себе. Дагону оставалось лишь двигать их с помощью своих сил, чтобы поспевать за стремительной схваткой двух мастеров. На мгновение оба показались за пределами области буйства всего сущего. Аватар Жакра со своими чудными клинками с улыбкой от уха до уха, Элим, хохочущий ему прямо в лицо. Краткий обмен ударами, и вот их снова поглотила область столкновения двух вражеских заклинаний. Анзор не мог поверить увиденному. Этот смех, это выражение лица, таким его брат был в очень короткий период своей жизни. Те несколько лет, когда магия только появилась в его первой жизни, когда он был известен как боевой фрик, он сражался и побеждал, сначала в подземелье, а потом в поединках на поверхности. Элим по-настоящему наслаждался подобными поединками, где ему удавалось отточить свои навыки и получить удовольствие от победы над сильным оппонентом. Таким образом Элим завел много друзей, и конечно же врагов. Все изменилось с приходом демонов на их планету. Ну а когда он остался один, все его поединки закончились. Началась сплошная охота и борьба за жизнь. Анзар помнил этот мучительный период. Не было времени насладиться вырванной судом победой. Приходилось тут же убегать или биться со следующим демоном, пришедшим за твоей головой. Одна бесконечная пытка, без секунды покоя. Анзар уже и не надеялся когда-либо увидеть это довольное выражение на лице брата. За прошедшие столетия, что-то в нем изменилось. Анзар не мог понять, что именно, но его брат отвязался от своего чувства обреченности. «Таким он был раньше», — вслух произнес Анзар. Из-за очередного взрыва окружавшие его лидеры оплота не смогли разобрать слов. «Ты что-то сказал, Анзар?» — спросила Мэган. Американка быстро вернулась, когда до нее дошли последние новости, и участвовала в создании нового храма. Храма тьмы, получившегося лучшим из всех. Я сказал, что когда-то давно, еще до всех бед, свалившихся на его голову, он был таким. Воин, наслаждавшийся хорошим поединком. Улыбающийся, веселый и счастливый. Раздался веселый ор двух глоток, после чего окружающая их область безумия оказалась рассечена на четыре части. У каждого в руках было два меча. Каждый совершил два удара, оставившие глубокие отметины в камне, который рыцари при всех своих стараниях не смогли толком повредить. Два потрепанных силуэта на миг показались над всем этим безумием и снова скрылись с глаз наблюдателей. Товарищи Анзара не нашли, что можно сказать на его слова. Главы Альянса, как и многие ветераны времен начала эры магии, знали правдивую историю жизни первого перерожденного. Всегда мрачный и нелюдимый, после возвращения Элим вел себя иначе. Очередной взрыв и воинский рев сотрясли окружающее пространство. Собиратель душ готовил очередной удар. Все шло, как он и планировал. Стихии сливались вместе, давая ему запредельную мощь. Аватар Жакра был равен по силе Архангелу, или может быть даже Престолу, а ему удавалось теснить этого древнего воина.